Глава 18. Ритуал. Что-то пошло не так. Платье оказалось вполне даже новым, но совершенно не похожим на те, что висели у Марго в гардеробе. Во-первых, оно было тяжелым. Из-под темно-зеленого бархатного верха разлетайки выглядывала юбка-колокол цвета платины. Во-вторых, у платья было настолько глубокое декольте, обрамленное коричневым мехом, что даже разбалованная 21 веком Марго посчитала его слишком откровенным. В-третьих, оно было ей чуть великовато в груди. Но все эти три причины Марс отмел как несущественные. «Это родовые цвета. Болотная зелень и лунное золото. Отец просто не поймет, если твоя помолвка состоится в другом цвете. А еще...» Он с видом фокусника выхватил из-за спины рога. «Тиара рода Ирс». Только и смогла произнести Марго, во все глаза рассматривая изысканную, но странную тиару. Широкий обруч украшали драгоценные камни и черные розы, сделанные так искусно, что цветы казались живыми. Но взгляд цеплялся за витые загнутые рога. В центре, прямо над лбом, светился изумрудными глазами небольшой белый череп. Украшение для демона, но не для милой нежной девушки. Тиару выполнили ювелиры дома Валин. Взвешивая украшение на руке, просвещал Марс. Для ее создания использовали 800 бриллиантов и 70 рубинов. Глаза черепа сделаны из изумрудов. Одна из самых дорогих вещей нашей сокровищницы. Дороже только обручальные браслеты. Я все понимаю, но рога... Марго встала перед зеркалом, и Марс осторожно опустил тиару ей на голову. Символ власти над смертью. В нашем роду всегда были самые сильные целители. Некоторые могли приводить души из-за грани. Могли? Твой отец и сейчас может. Тебя же привел, хмыкнул Марс. Он провел запрещенный ритуал отсроченного действия, менторским тоном уточнила Марго, рассматривая себя в зеркале. Красиво, хотя и необычно. А не вытащил меня с того света. А когда 4 года назад вы попали в шторм и яхту перевернуло, все погибли, кроме тебя. Марго прикусила губу. Она ненавидела это вспоминать. Год посещения психолога, успокоительные, снотворная, депрессия. Я была в коме неделю. Ты была мертва. Но Арден Вейн вытащил твою душу из-за грани. Дотянулся из другого мира, спас. Он все время следил за тобой, Марго. «Он манипулятор», — горько ответила Марго. «Для него важна лишь цель, и ему все равно, какими средствами он ее достигнет». Я нужна ему, чтобы исправить ошибки прошлого, поэтому он и заботится обо мне. А сказки о благородстве и любви можешь придержать для Маргешки. Меня не спросили, хочу ли я замуж, хочу ли я ребенка, нравится ли мне мужчина, просто поставили перед фактом. Я не участвовала в войне, не проклинала ледяных, не совершала плохих поступков. Так почему же я должна жертвовать собой ради чужих целей? Мы все чем-то жертвуем. Такова участь правителей. Брат осторожно обнял ее за плечи. Он любит тебя. Любит, как умеет, сурово, молчаливо, сдержанно. Он потерял часть эмоций, когда обманул саму сущность Альтар и соблазнил твою мать, но... Нам всем хватает того, что у него осталось. Марго ничего на это не ответила. Серьезный Марс, говорящий о любви, был кем-то новым, и шутить с ним не хотелось. «Ты тоже целитель?» — сменила она тему. «Могу немного», — весело ответил братец. «Но это скучно. Мне больше нравится создавать всякие штучки и работать с материей в эфире». «В астрале?» «Лет через 15, когда ты пройдешь период ученичества, я тебе покажу». 15 лет?» — неприятно удивилась Марго. «Если ты мозгами пойдешь в отца», — Марс иронично хмыкнул. То и за 13 справишься. У нас дети начинают обучение в 3 года, а первый экзамен сдают в 5. Сейчас у тебя в голове куча знаний, но не грамма умений. Так что грызть тебе полено науки еще долго. Марго пожала обнаженными плечами. Чем-то ведь нужно заниматься. Будем учиться. Тем более обучаться магии ей было интересно. А теперь последний штрих. Марс застегнул на шее Марго бриллиантовое колье. И пару колечек. 6 изящных колец украсили ее длинные пальцы. Парень осмотрел Марго в зеркале и остался доволен увиденным. «Считай, что примерка прошла отлично. У тебя есть час на отдых, а я, пока сбегаю домой, отнесу отцу образец напитка от целителя. Пусть он сам его проверит, и прихвачу для тебя пару амулетов. Не скучай». И он исчез. А Марго отправилась в ванную. Проходя мимо окна, она остановилась. Жучок лежал на том же месте, где его оставил Ролан. Марго улыбнулась и, прихватив маленькую диванную подушку, запрыгнула на подоконник. Рыська спала в кресле, за окном садилось солнце, золотя снежные вершины и придавая горам вид сказочный и волшебный. «Я задыхаюсь в этой тюрьме», — тихо произнесла Марго, проводя ногтем по стеклу. «Мне не хватает прогулок, шума улиц, тишины парков. Мне не хватает общения. Я хочу в театр, на концерт, в путешествие. Хочу увидеть мир не только через стекло своей клетки». Марго собиралась подшутить над Роланом, подразнить его, но в итоге сказала то, что было на душе, что волновало и не давало покоя. «Так, Марго, не раскисать», — громко скомандовала сама себе и все же не удержалась. «На балу обязательно попрошу Ригарда сводить меня на прогулку. Он такая лапушка». «Мур?» — удивленно посмотрела на нее Рыська. «Да-да. Обожаю черноволосых таинственных мужчин». Фыркнула дракоша и опять закрыла глаза. А Марго с ехидной улыбкой выбросила пуговку-артефакт в приоткрытую форточку. И даже магическая сетка на окне ей не помешала. Девушка ее просто не заметила. Через 3 часа Марго возмущенно пыхтела перед зеркалом. Кася охала и ахала, а Марс нагло ржал. «Я выпадаю из этого декольте!» Марго подтянула мех на плечи. «Здесь явно на твой размер, а не на мой. Да у меня соски видны!» «Ничего там не видно», — доказывал Марс, тыча пальцем в свою грудь. «Ну, не виновата я, что с размером не угадала». «Может, тряпочки подложим?» — сомнение в голосе предлагала Кася. «Чтобы они выпали в самый важный момент», — бессовестно улыбилась сестрица. «Зато сразу видно, что тебе есть что показать». Марго зло цыкнула в ее сторону, уверенная, что Марс это подстроил специально. «Если бы было», — бубнила она себе под нос, — «я бы показала кое-кому Кузькину мать». Вот в своем родном теле у нее действительно было что показать, а тут... Хорошо, если двоечка будет. «Да нормально там все. Сейчас я немножко подколю, и будет идеально». Марс действительно что-то подколол, поправил мех, и платье наконец-то село на фигуру. Хотя очень хотелось прикрыть вырез шарфиком, и Марго уже серьезно подумывала поискать такой в своем гардеробе, но в этот момент в дверь постучали, и на пороге возникла госпожа Розалин. «Пора, Аль Марго», — сказала она, окинув девушку внимательным взглядом. «Следуйте за мной». Начал Марс, но был перебит строгим голосом. «На этот ритуал чужие не приглашаются». Братец собрался еще поспорить, просто из вредности, но наткнулся на такой холодный взгляд, что моментально растерял весь пыл. «Сестрица, если что, кричи!» — махнул он рукой в прощальном жесте. «Мы с Рыськой прибежим и всех перекусаем». Розалин споткнулась, но оглядываться не стала. А Марго рассмеялась, очень живо все это представив. 40 уколов от столбняка», — со смехом сообщила она ничего не понимающему Марсу и, послав братцу воздушный поцелуй, вышла в коридор. «Что же, посмотрим на ритуал вблизи. А может быть и поучаствуем, если понравится». Знакомый зал с алтарем в этот раз сиял многочисленными огнями, отблесками драгоценностей, обильно украшающих женские тела и наряды. Марго даже опешила от всего этого великолепия и, вопросительно подняв брови, повернулась к Розалин. «Чужие не приглашаются?» Она кивнула на толпу разряженных женщин, окруживших надменную леди Ганноверу. «Это свита первой леди ледяных чертогов. Они будут свидетелями, как и старейшие маги», — спокойно ответила леди-распорядительница. «Пройдите к невестам и ждите распоряжений, и когда вас вызовут, делайте то, что скажет повелитель». Марго оценивающе пробежала взглядом по стоящему у алтаря старейшинам, заметила среди них Лэра Тарина и улыбнулась. Но не верила она, что лекарь замышляет против нее. Скорее, он старался ради Ролана, и, быть может, по его приказу. А вот эта мысль Марго совершенно не понравилась. «Ступайте же», — поторопила ее госпожа Розалин. «Вы последняя, не будем заставлять всех ждать». Ролан стоял у алтаря чуть в стороне от всех, рядом с ним был только рыжий безопасник. «Киф», — вспомнила его имя Марго. Они тихо разговаривали, но вот повелитель поднял голову, и под высокими сводами зала раздался его голос. «Приступим». «Все вы будете свидетелями». В центр зала вышел старый маг с белой бородой и собранными в тонкую длинную косу седыми волосами. «Те из невест, кто сможет пройти обряд защиты нашего рода, останутся под дланью повелителя до тех пор, пока он не произнесет ритуальную фразу, разрывающую договор». «Лерхотей», — надменно одернула старейшину леди Ганновера, — «мы все знаем, что такое ритуал временного принятия в род. Начинайте, мне не терпится увидеть, кого мой сын выбрал в невесты». «Леди Ганновера». В голосе старого мага появилась такая сталь, что Марго поежилась. «Еще одно замечание, и я попрошу вывести вас из зала». Первая леди побледнела, со злостью щелкнула веером и промолчала. Но если бы взглядом можно было убивать, старик бы упал бездыханным. Ему же была глубоко безразлична эта демонстрация. Он повернулся к сбившимся в кучку невестам. Марго не удержалась и, опустив руку, показала большой палец. Старый лэр заметил и ухмыльнулся в бороду. «Тиара с рогами?» — прошептала леди Романс и хихикнула. «Верх безвкусицы». Марго повернулась и смерила ее снисходительным взглядом. Все остальные девушки притихли, прислушиваясь к перебранке, и Марго отметила, что такого оригинального украшения для волос, как у нее, ни у кого нет. «Завидуй молча», — бросила она и отвернулась. «Как прошло твое свидание с повелителем?» — поинтересовалась леди Арвиц ехидцей в голосе. Пепельноволосая красавица была одета в бледно-сиреневое платье, отороченное по рукавам и подолу белым мехом. Высокую прическу украшала бриллиантовая диадема в виде короны. Марго, глядя на нее, подумала, что именно так и должна выглядеть снежная королева. Надменная, холодная, красивая. «Великолепно!» — пылким шепотом воскликнула Романс. «Мы гуляли, разговаривали, а в конце владыка подарил мне поцелуй». «А мне рассказывали, что он сбежал от тебя сразу же после того, как ты неуклюже попыталась рухнуть ему на руки, поскользнувшись на расчищенной дорожке», — флегматично произнесла леди Арвид. «И так спешил, что даже не стал провожать тебя в покое, а просто открыл портал и исчез». «Ложь!» От негодования щеки леди Романс покраснели. «Гнусная ложь, ты просто бесишься, что не тебе первый повелитель назначил свидание». «Пф», — фыркнула Арвид, обмахиваясь веером. «Я точно знаю, кто будет хозяйкой ледяных чертогов. И это не ты, леди Романс». «Уж не ты ли?» — зашипела Романс. «Даже не сомневайся», — уверенно ответила Арвид, и отвернулась, успев подмигнуть смеющейся Марго. «Ах, что за прелесть эти бои в грязи, и жаль, никто в волосы друг другу не вцепился, а то развлеклись бы до начала представления». Тем временем места в партере наконец-то распределились. Леди Ганновера уселась на стул с высокой резной спинкой, госпожа Розалин встала за ее спиной, а свита матушки Ролана разместилась вдоль стеночки, усердно обмахиваясь веерами и беззастенчиво рассматривая кандидаток в жены повелителя. Старцы в балахонах важно разместились в креслах сразу же за алтарем, а Ролан со скучающим выражением лица остался стоять рядом с Каменюкой. «Леди Романс», — пронеслось под сводами зала. Леди поправила безупречный вырез на платье и засеменила к алтарю, улыбаясь во все 32 зуба. А Марго почувствовала резкую неприязнь к этой блондинке и острое желание, чтобы она споткнулась. Но Романс успешно добралась до алтаря и присела перед повелителем в глубоком реверансе. «Дает владыке возможность рассмотреть все в деталях», — тихо прокомментировала одна из невест и хихикнула. «Можно подумать, там есть что показать», — фыркнула Арвид, и Марго с ней согласилась. «Это такая честь для меня». «Еще бы не честь, род Романс уже 13 лет как в опале», — тихо комментировала Арвид. «Ладонь на алтарь», — прервал ее Ролан и первым опустил руку на светящийся камень. «Клятву верности», — отрывисто скомандовал он и слегка скривился. «Я, Ниана Романс, клянусь чистоте помыслов и верности роду Лэра Ролана Оукхена». Она что-то еще говорила, но Марго не слушала, завороженно следя, как ладони окутывает голубое сияние и как от Ролана к склонившейся девушке льется искрящийся свет. Вот он коснулся ее волос, и вокруг девичьей фигуры запорхали прозрачные бабочки. Это было красиво и необычно. И очень быстро. Все действие заняло не больше минуты. И вот уже леди Романс, гордо задрав голову, направилась к госпоже Розалин. «Леди Пассет», — прозвучала следующая команда. Рыжеволосая веснущатая девушка в темно-синем платье испуганно побежала к алтарю. И все повторилось, только в этот раз вокруг девичьей фигуры летали снежинки. «Почему разные?» — шепотом спросила Марго у Арвид. «Священный алтарь таким образом показывает характер невесты», — задумчиво ответила Арвид. «Романс способна лишь порхать, как бабочка-однодневка, Пассет холодна, как снег. Интересно, какие выводы сделает повелитель? И кто отправится завтра домой?» Вызвали следующую, но Марго следила только за Роланом. Он побледнел, хотя по бесстрастному лицу ничего прочесть было невозможно. Но что-то не так, она это чувствовала, замечала. На мгновение прикушенная губа, сосредоточенный в одной точке взгляд, бледность, плотно сжатые зубы, гримаса боли, которую он постарался спрятать. Ролан не убирал ладонь от алтаря. Он стоял, расправив плечи с безмятежным выражением на породистом лице, но Марго могла бы поклясться, что он испытывает адскую боль. Но почему никто этого не замечает? «Это больно?» — тихонько спросила она, когда очередная претендентка на тело и душу хозяина ледяных чертогов отправилась к алтарю. «Конечно», — фыркнула Арвид и посмотрела на Марго с пренебрежением. «Тебе следовало изучить историю рода жениха». «Зачем? Я не собираюсь связывать жизнь с ледяным лордом. Ты же была Наирой». «Наирой я тоже стала против своей воли». «Ты странная для простолюдинки». Арвид пристально рассматривала тиару и хмурила идеальный лоб. «Хотя... вряд ли ты простолюдинка. Держи свои догадки при себе», — улыбнулась Марго. Арвид ей не нравилась. Просто не нравилось и все, без всяких видимых причин. Умная, хитрая, красивая. Идеальный вариант для Ролана. Марго представила на короткий миг, как они стоят рядом, надменные, холодные, величественные, и поняла, что эта картинка ее бесит. Попробовала представить рядом с Роланом себя и не смогла. Ей никогда не научиться быть холодной, высокомерной ледышкой и никогда не стоять рядом с повелителем в тронном зале. И тут же мозг услужливо показал другой вариант будущего. Ролан на кухне варит кофе. Ролан держит на руках щекастого младенца и улыбается. Черт, а вот эта картина Марго определенно нравилась. За такое будущее она бы поборолась. Тем временем к алтарю вышла пятая невеста. Она опустила руку на камень и... ничего не произошло. Вообще. Марго уже хотела спросить у Арвид, что это значит, как под сводами зала прозвучал голос старейшины Хотея. «Леди Сира Малола, покиньте зал!» Девушка всхлипнула, закрыла пунцовое лицо ладонями и бегом бросилась к выходу. Из свиты матушки Ролана отделилась полная фигура в синем и поспешила за ней. «Следовало лучше присматривать за дочерью, леди Малола», громким голосом, слышным в каждом закутке, произнесла леди Ганновера. «Повелителю не нужна порочная невеста. Может быть, еще кто-то желает уйти?» Смотрела она прямо на Марго. «Чтобы не позориться». «Можно подумать, что демонстрационный уход перед ритуалом поможет избежать сплетен», подумала Марго и посмотрела на Ролана. Он еще больше побледнел, скулы заострились, а глаза словно выцвели. «Повелитель?» Наконец и лэр Тарин заметил неестественную бледность владыки. «Как вы себя чувствуете? Может, стоит прерваться?» «Продолжайте». Бесстрастно и холодно ответил Ролан и кивком указал на Марго. «Следующее». «Леди Арвид, поспешите», — приказала леди Ганновера. «Не задерживайтесь». Среди старейшин пронесся тихий ропот, но Арвид уже стучала каблучками в сторону алтаря, и никто не вернул ее назад. Тем более, что повелитель молчал, наблюдая, как девушка подходит, приседает в изящном реверансе, с кроткой улыбкой кладет руку на алтарь и произносит слова клятвы. А Марго не отрывала взгляд от его лица. Вот по нему прошла судорога, сильнее сжались зубы. Но Ролан все равно слегка покачнулся, правда, моментально выпрямился и даже смог улыбнуться, когда вокруг Арвид закружился снежный вихрь и покорно опал к ногам довольной девушки. «Какая сильная невеста!» Удовлетворенно кивнула леди Ганновера. «Вы будете прекрасной парой». «Аль Марго», — одними губами позвал Ролан. Марго качнула головой, с болью глядя на владыку. Она была уверена, что он держится из последних сил. Она это чувствовала. Чувствовала, как силы покидают его тело. «Где Кадан? Он же фамильяр повелителя и мог бы поддержать своего мага». «Аль Марго», — требовательно прозвучал голос Лэра Хотея. «Остались лишь вы». «Я не могу». Марго смотрела в глаза Ролану и видела в них усталость и упрямую решительность. «Он не хочет, чтобы о его слабости знали», — догадалась она. «Альтар отказывается от титула невесты», — быстро проговорила леди Ганновера. «Не следовало вообще приглашать ее сюда. Она не ровня моему сыну». В глазах ледяного мага мелькнуло разочарование. «Я передумала». Марго решительно направилась к Ролану, придерживая на груди чертово платье, которое так и норовило сползти с плеч. «Как ты?» — спросила тихонько и поперхнулась воздухом, увидев окровавленную мужскую ладонь. «Что за чертовщина? Так и должно быть?» «Ты невыносима», — еле слышно ответил Ролан, и глаза его на мгновение вернули прежний цвет. «Правило не для тебя, Аль Марго». «Ты истекаешь кровью», — хмуро сообщила очевидная Марго. «Мне это не нравится». «Защита рода всегда завязана на крови, но не всегда алтарь так жаден. Будешь клясться?» В его голосе появились веселые нотки. «А надо?» «Хотелось бы услышать твои клятвы, моя невеста». И как назло из головы вылетели все заученные за другими невестами слова. Вокруг наступила звенящая тишина, Марго ощущала кожей множество взглядов, направленных на нее. «А можно своими словами?» — спросила она рабея. «Можно». Ролан покачнулся, и Марго увидела, как дернулась рука на алтаре. Он держится на чистом упрямстве и гордости, а она болтает о всякой ерунде. «Где твое сострадание, Марго?» Она дернула платье вверх и опустила ладонь на алтарь. Ледяной холод и сильная режущая боль в запястье, там, где находился рисунок души ледяных чертогов. «Мышка», — раздался едва слышный механический голос. «Что-то не так. Когда все закончится, приходи поболтать. Последняя Наира проклятого королевства». Резко и быстро нагрелся кулон отца. Он не подходил к наряду, так что Марго, собираясь, перекинула его за спину, спрятав под распущенными волосами. И теперь деревяшка раскалилась и жгла между лопатками. «Клянусь не держать на тебя зла, не замышлять против тебя и защищать так же, как ты будешь защищать меня». Быстро выпалила она и резко дернула руку, прижимая к груди. Коварное платье поползло вниз, и Марго обеими руками попыталась прикрыть стратегические места, готовые вот-вот обнажиться в глубоком декольте. «Убью, братца», — успела подумать она, прежде чем магия Ролана окутала ее мягким холодным покрывалом. Снова мгновенная боль в ладони, и над алтарем появился перевернутый кувшин, из которого полилась призрачная вода, а над головой Марго взмахнули крыльями три иллюзорных хищных птицы. Взвизгнула женщина, когда одна из них спикировала прямо в лицо леди Ганноверы, вторая пронеслась над ее свитой, заставляя дам втягивать шеи и пригибаться, а третья поднялась вверх над головами озадаченных старейшин. «Впечатляет!» В полной тишине голос Лэра Хотея прозвучал особенно громко. «Очень впечатляет демонстрация силы Альтар». И он склонил голову, предозадаченный и немного напуганный Марго. «Свершилось!» — торжественно продолжил он. «Вы все свидетели. Прошу покинуть зал». Марго удивленно замерла, оглядываясь по сторонам. Леди Ганновера и ее свита уже выходили в широко распахнутые двери. За ними следом семенили невесты, возглавляемые госпожой Розалин. Марго перевела взгляд на Ролана. Он стоял, прикрыв глаза, так и не убрав кровоточащую руку с алтаря. «Лэр Ролан», — тихо позвала она. «Ступай», — прозвучало жестко. «Уйди немедленно, Аль Марго, все вон!» Захотелось наорать, надавать ему пощечин, заставить подумать о себе. Но вместо этого Марго присела в реверансе и, гордо расправив плечи, направилась к выходу. «Придурок!» — шептали губы. — Самоуверенный болван. Странно, но госпожа Розалин не ждала шестую невесту. В коридоре никого не было, только Винсент и вязкая напряженная тишина. Выйдя за дверь, Марго все же не выдержала и осторожно выглянула из-за косяка, отмахнувшись от ожидающего ее воина. Старейшины ушли через другую дверь, а к Ролану подскочил рыжий киф, и маг, наконец, отлип от алтаря, тяжело опираясь на плечо друга. Даже издали Марго видела, что он едва стоит на ногах. «Киф!» — услышала она хриплый голос. «Я не смогу открыть портал. Используй свой амулет». Рыжий безопасник кивнул и бросил быстрый взгляд в ее сторону. Марго испуганно отшатнулась и быстро захлопнула двери. «Марго, только не кричи!» Раздался голос невидимого Марса, и, вопреки предупреждению, девушка едва не заорала. «Возьми рысько и найдите Кадана, иначе за жизнь твоего жениха я гнутой подковы не дам». «Вин, бегом!» Марго поверила сразу. Когда они с Винсентом бежали к ее покоям, сердце бешено колотилось от страха, бок жгло огнем, зато разум был кристально свеж. Кто-то вмешался в процесс. А чтобы получилось наверняка, убрал Кадана. Взрослый снежный дракон был сильным источником магии для своего мага. Это она прочла в подаренной Роланом книге и прекрасно понимала, как сегодня рисковал повелитель, придя на кровавый ритуал без фамильяра. «Рысь!» — закричала Марго, влетая в покой и срывая на ходу тиару. «Нужно найти Кадана!» Она сунула тиару перепуганной Касси и рванула с шеи колье. «Быстро найди, во что мне переодеться!» «Леди Марго!» Винсент схватил ее за плечи. «Вы останетесь здесь, а мы с вашим драконом отправимся на поиски». «Нет!» «Да!» — гаркнул воин и, увидев злой взгляд, заговорил торопливо. «Господин Киев перенесет повелителя в эти покои. Он просто не успел подготовить новый амулет переноса, а старый завязан на эти комнаты. Вам нужно встретить владыку и помочь ему». Марго шумно вдохнула воздух. Винсент был прав. Она слишком суетится и нервничает. И из-за кого? Из-за мужчины, который ей вроде бы безразличен. Или уже нет? Хорошо. Только ты ведь понимаешь, я не знаю, кому мы можем доверять». «А мне, выходит, доверяете?» — без улыбки спросил Винсент. «Тебя Ролан ко мне приставил». Марго подняла взгляд и посмотрела воину в глаза. «А ему я верю». Рыська тревожно понюхала воздух, потерлась о ее ноги и выскочила за дверь. Винсент последовал за ней. «Кася, на сегодня ты свободна, ступай». Прозвучало это так властно, что горничная не осмелилась перечить, только помогла Марго снять платье и уложила в коробке драгоценности и тиару. Марго подошла к окну, открыла его, глубоко вдыхая морозный воздух. За окном была ночь, а на душе становилось все тревожнее. Где же этот Киф? Не стало ли Ролану хуже? Может быть, стоило вернуться? Ну вот. Похоже, что моя клятва начала действовать, — пошутила она невесело. Поклялась же защищать. В спальне вспыхнул свет, и Марго бросилась туда. Только бы сейчас с ним все было хорошо, а о будущем она подумает потом. Когда-нибудь.